Прежде чем носитель ужасных недугов успел испугаться, из кабины засочилось мерцающее сияние, окутало ластик с головы до ног, по телу пробежала дрожь, на лбу выступили капли пота, но уже через секунду все закончилось. Стекло кабины уехало вверх. — Теперь ты не представляешь опасности, мальчик из хронодыры. Можешь садиться? — И у меня не будет тифа, рака и этого, как его, пневма, — встревожно спросил ластик. — Ты совершенно здоров и никогда больше не заболеешь. У тебя теперь стопроцентная иммунная защита. А что это за грубая хром-кобальтовая конструкция у тебя во рту? Неужели настоящие брекеты? Во взгляде существа мелькнула искра вялого любопытства. Ластик кивнул. Какая прелесть! Музейная вещь, настоящий антиквариат. Можешь мне их подарить? Я бы с удовольствием, но мне нужно выпрямить зубы. Пустяки. К лицу ластика протянулся яркий луч. Зубам на секунду стало щекотно, а потом металлические замочки и дужка, тихонько звякнув, сами собой выскользнули изо рта и перепорхнули на ладонь к Магдеитиру. Ластик провел пальцем по зубам и ахнул, они стали идеально ровными. — Спасибо за ценный экспонат. Теперь садись. Человек из будущего подвинулся на сиденье. Усевшись, ластик с любопытством завертел головой. — А что это за машина? — Пылесос? Я регулярно чищу зону от пыли. Мне нравится за ней ухаживать. Кабина плавно въехала в чрево летательного аппарата. Оказалось, что его днище, снаружи казавшееся непроницаемым, совершенно прозрачно. Движение ластик не почувствовал, просто мостовая вдруг начала отдаляться, и 10 секунд спустя Красная площадь осталась далеко внизу, а еще через полминуты под ногами развернулся весь огромный город, перерезанный надвое синей полосой реки. Сверху Москва казалась живой и дышащей, такой, какой ее помнил ластик. Он смотрел на блестящие под солнцем крыши, на шпили высоток, на переплетение магистралей, и по лицу сами собой текли слезы. Ах, какой это был красивый город! Был. Снова началось жужжание, и к пылесосу потянулись искрящиеся пыльные смерчи, исчезая в торчащем из кормы раструбе. — Ну вот, — сообщил Магдеитиро. Подмели. А теперь сполоснем майским дождиком из дезинфицирующего раствора. Ты любишь радугу? Шмыгнув носом, ластик кивнул. Я тоже. Из безоблачного неба на Москву забрызгал веселый обильный дождь. Крыши засияли еще пуще, река, наоборот, потускнела, а справа одна на другой встали 3 радуги. «Я мастер устраивать радуги», — похвасталось существо. «2 у меня получаются всегда, но 3 — это редкость. Включу к трансляцию, чтобы все, кто хочет, могли полюбоваться». «Так вы тут не один, то есть не одно?» — встрепенулся ластик. «Есть и другие люди?» «Конечно, есть. Наши», — добавил человек из будущего, как будто это слово имело какой-то особенный смысл. «Наши». «Пожалуй, достаточно». Магдеитира нажала кнопочку, и дождь прекратился, но радуги все еще висели над стерильно чистым городом. «Летим домой, а то я пропущу время завтрака и опоздаю к началу сериала. И потом нужно сообщить про тебя нашим. Представляю, что начнется. Наши будут очень возбуждены. Многие, очень многие захотят на тебя посмотреть. Человек 20, а то и больше. Давно у нас не было такого потрясающего события». На слой потрясающего существо зевнуло. Ластик от неожиданности вздрогнул, успел привыкнуть к абсолютной неподвижности этого пухлого лица. Раздался звонкий щелчок. «Это мы вышли из стеклянной сферы, теперь домой». Оказывается, над Москвой в самом деле висела поблескивающая прозрачная полусфера, внутри которой ютился плененный город. По щекам ластик снова потекли слезы. — А где все? — Ну, которые не ваши! — вскрипнул он, имея в виду нормальных людей, не похожих на Магдеитира, Ямада Дженкинса. — Тех, кого ты называешь нормальными, которые на самом деле были нормальными, больше нет, — ответил человек из будущего, — продемонстрировав, что отлично слышит даже непроизнесенные слова. Остались только наши. Ну, вперед. Постойте. Ластик хотел попросить, чтобы пылесос спустился пониже и пролетел над улицей солянкой, но почувствовал, что не вынесет вида обезлюдевшего родного дома. «А,